Глава 27. Код расшифрован. На дорожке у дома Ладлоу пролегли причудливые тени. Но сторожа, которого наняли охранять дом, они не пугали. Тени шевелились, как живые, и, казалось, двигались за ним следом. Он шел и освещал фонарем окна дома. Кругом темнота, густая, словно живая. Окно было заперто, но его, как и все прочие окна в доме, было очень легко открыть. Сторож пошел дальше по тропинке. Как только свет его фонаря пропал, чернота окутала окно. И вот оно уже бесшумно открылось. Что-то таинственное и невидимое проникло в дом Ладлоу и двинулось в сторону библиотеки. Пробило час ночи. Узенький лучик карманного фонарика осветил библиотеку. Тени на окнах не позволяли увидеть этот свет с улицы. Свет озарил ровные ряды книг. Их тут было множество. Они занимали две стены от пола до потолка. Потом он скользнул по одной из полок и замер, выхватив из темноты одну единственную книгу. Это был толковый словарь. К нему часто обращались. Об этом свидетельствовал потрепанный кожаный переплет. Пальцы изящной формы с гладкими, ухоженными ногтями появились в круге света. Пальцы быстро взяли словарь с полки, и свет исчез. Спустя секунду, впрочем, он появился снова, отразившись от полированной поверхности стола красного дерева. На столе очутилась книга. Пальцы положили рядом с ней два листа бумаги. На одном был написан довольно длинный ряд цифр. Второй лист был чист. Пальцы начали листать страницы словаря неторопливо, но легко и изящно. Книга была открыта на странице 730. Теперь палец двигался по левой стороне страницы, останавливаясь на каждом слове, считая. На 16-м слове замер. Слово было «сдвинуть». Затем палец вновь начал листать страницы. Дойдя до номера 457, принялся считать слова. 20-е слово было «налево». Так как запись 457-20 повторялась дважды, то и слово «налево» он записал дважды, оставив между словами пространство. И так руки продолжали свою работу, пока не оказались расшифрованными все цифры. Все делалось проворно, ловко, с поразительной четкостью часового механизма. В итоге получилась такая надпись. «Сдвинуть рамку портрета налево, и слово «пуск» откроет замок». Итак, прошло всего несколько часов с момента, когда Гарри Винсент переписал шифр из сейфа Бингема, а его секрет был уже открыт. Бумаги были собраны. Луч фонаря двинулся на полу и вернулся к книжным полкам, на одной из которых словарь вновь занял свое место. Затем луч света озарил стену и заскользил по ней, останавливаясь на каждой картине. Не найдя нужной картины, свет от фонарика проскользнул через открытую дверь в коридор, а оттуда в гостиную, где на полу тотчас же легли густые тени. Луч света осветил здесь каждую картину. А вот, наконец, показалась картина с нарисованным на ней ребенком и помещенная в тяжелую золоченую раму. Из темноты снова показалась рука. Она коснулась рамы с левой стороны, слегка надавив на нее. И рама вдруг сдвинулась в сторону, отделившись от помещенной в нее картины. Пальцы надавили на верхнюю часть рамы, и вот уже картина превратилась в маленькую дверцу. За ней оказался столь хитроумно спрятанный сейф. В дверце было 5 отверстий, в каждом буква, как на телефонном диске. Пальцы легли на него и привели механизм в движение. Показались буквы «пуск». Пальцы нащупали кнопку и нажали ее. Дверца открылась. Сейф был пуст. Пальцы замерли на минуту. Кто-то напряженно думал. Затем сейф закрыли, повернули диск с буквами в обратном направлении. Сначала картина, а потом и рама вернулись на прежнее место. Шелковый носовой платок стер отпечатки пальцев с рамы, убрав все возможные следы. Свет погас, и в библиотеке воцарилась тишина. Вновь свет возник над столом. Рука писала синими чернилами. Джойсу удалось расшифровать код сейфа. Прошлой ночью в дом вошли и забрали драгоценности. Они сейчас у Бингема. Это и объясняет его отсутствие. Вскоре англичанин Джонни увидится с Бингемом, но не сегодня вечером. Видимо, завтра. Англичанин написал фальшивую записку. Она должна была ввести в заблуждение того, кто мог ее увидеть. Поэтому записку он специально оставил на столе. За англичанином Джонни сегодня ведется наблюдение. Завтра за ним тоже нужно наблюдать. И так каждую ночь. Это единственный способ обнаружить место встречи. Бингема нужно выследить. Это тоже поможет установить место встречи. Именно там окажутся драгоценности. Через несколько секунд текст исчез. Лист бумаги оказался разорван. Обрывки очутились в руке писавшего. Затем погас свет, и в темном доме воцарилась тишина. Окно бесшумно открылось и снова закрылось. Щеколда вернулась на место. Сторож, закончив обход дома, осветил фонарем лужайку и снова увидел шевелящиеся тени. «Странные, однако, штуки, эти тени». Ему померещилось, будто одна из них заскользила по лужайке и исчезла в темноте, прежде чем он успел подойти.